Этих несчастных детей находили впоследствии с маленькой ранкой у сердца, из которой чудовище, прозванное в народе вампиром, высасывало кровь своих невинных жертв. Но даже и другие части тела часто находили изувеченными, и страдания этих несчастных, до смерти замученных детей, требуют отмщения. Тебя обвиняют, отцо, в этих страшных преступлениях, так как ты был в Бедойском лесу, когда дочь цыганки пала жертвой вампира. Ты был в трактире «Рысь», когда нашли на улице окровавленную и изувеченную дочь вдовы. Ты был на улице Толедо, когда дочь лавочника досталась вампиру для утоления его жажды. Из всего этого следует, что цыган Ацо и есть тот самый вампир. Эти показания могут подтвердить свидетели. Хотя от дурного воздуха Ацо был желт и бледен, но теперь при чтении этого обвинения он посинел и в ужасе не верил своим ушам. Он точно был в Бедойском лесу и в трактире «Рысь». Он часто бывал тоже на улице Толедо, но странно, он в самом деле присутствовал при всех этих случаях. «Сознаешь ли ты свою вину, преступник?» — спросил Антонио строгим голосом. «А кто докажет, что я в самом деле был в названных вами местах?» — воскликнул Ацо. Он был сильно взволнован, и сердце его неистово билось в груди. «Был ли ты в Бедойском лесу, когда нашли мертвого ребенка цыганки?» — спросил Патер Роза, сидевший рядом с ним. «Да, я видел дочь Ференци», — отвечал Ацо. «Брат-привратник, приведи сюда хозяина трактира «Рысь», — приказал Патер Роза. Через несколько минут явился из-за занавешенной двери знакомый нам хозяин знаменитой харчевни. Он сильно оробел и кланялся направо и налево. «Подойди к аналою и к кресту», — сказал ему Патер Роза. «Положи руки на Евангелие и отвечай перед Богом на то, что я буду спрашивать у тебя. Все буду говорить по совести и по обязанности, все, что прикажете, благочестивые отцы». — говорил запуганный трактирщик, он еще не знал, зачем он был призван в суд инквизиции. «Помнишь ли ты вечер, в который неподалеку от твоего дома вампир набросился на дочь вдовы и высосал из нее кровь?» — спросил монотонно Патер Роза. «Очень хорошо, благочестивые отцы, до подробностей. Я помню, что еще от жалости и страха кровь застыла в моих жилах. Не ночевала ли у тебя в эту ночь шайка цыган?» «Да, благочестивые отцы, целая шайка цыган. Я вижу их даже теперь, всех до одного, хотя уже много лет прошло с тех пор. Они приехали с наступлением ночи, а на рассвете отправились далее. Посмотри-ка на этого преступника, сидящего на скамье осужденных. Не узнаешь ли ты его?» Хозяин трактира «Рысь» поглядел на бледного Ацо, изнемогавшего под тяжестью накопляющихся обвинений. «Да, благочестивые отцы, это сын их предводителя. Этот странный юноша так не понравился мне тогда, что я ясно запомнил его лицо», — воскликнул испуганный трактирщик, радуясь, что скоро отделается от монахов. «Ты клянешься перед Евангелием?» — увещевал Роза. «Будь я проклят, если этот преступник не тот мальчишка!» «Так иди же, брат-привратник проводит тебя!» Хозяин харчевни «Рысь» раз 20 поклонился, удаляясь от дугообразного стола. «Мы тоже имеем доказательство, что ты был на улице Толедо в вечер последнего ужасного преступления. Признаешься ли ты в своей вине?»